Глава 11. Я вплел в заклятие волос Кигебра. Взгляд Ульдорна опустился с лица Сабины немного ниже. Этот золотистый цвет ее платья так и притягивал его взгляд. «Волос Кигебра?» — с ужасом повторила Сабина. «Что же ты наделал, Ульдорн?» «Что, Сабина, я сделал чудовище», — сердито ответил Ульдор. «Я был очень зол на его отца». «Нет, Ульдорн, ты сделал не чудовище, ты сделал равного себе». «Нет никого равного мне», — зло выкрикнул Ульдорн и, немного успокоившись, добавил. «Он даже тебе не ровня». «Волос Кигебра», — повторяя, Сабина не верила своим ушам. «Как ты посмел, Ульдорн?» «Сила Кигебра всегда будет управлять им, ему никогда не подчинить ее. Он опасен разве что для людей, и даже среди них есть тот, кто может его убить». «Кто?» «Его отец». «Какой же ты...» «Какой, Сабина? Жестокий, так ты меня уже называла. Бессердечный, так тоже называла. Как ты меня еще не называла. Я тебе уже сказал, что был зол на его отца. Какое наказание может быть для него лучше, чем убить единственного сына, которого до этого за 18 лет он полюбил всем сердцем?» Сабина молчала, не в силах найти подходящие слова. «Ты хочешь, чтобы я разрушил заклятие, делающее его чудовищем? Я не сделаю этого. Не потому, что не могу, хотя это и так, а потому, что не хочу этого делать. Молодой князь всегда будет чудовищем. А ты что же, позвала меня только за тем, чтобы поговорить о нем?» «Нет, не для этого. Сыграем?» «Когда я отказывал тебе в этом?» «Конечно, сыграем. Что ты хочешь, чтобы я поставил?» Вильгельм внес в комнату и поставил на стол шкатулку с человечками, а затем удалился. «Не спеши, Ульдорн. Посмотри сначала, что поставлю я». Вильгельм снова вошел в комнату. В этот раз в его руках был небольшой деревянный ящичек. Длина каждой его стороны была не больше 10 сантиметров. Сверху ящик был закрыт куском деревяшки. Вильгельм остановился возле Сабины. Ульдорн не отрывал взгляд от ящичка. Казалось, что он хотел проникнуть взглядом сквозь его стенки и увидеть содержимое как можно скорее. Вильгельм снял кусок деревяшки, скрывавший находящееся внутри. Всего один камень лежал в нем, слегка голубоватый и с мерцающей искоркой в центре. «Я не знал, что он у тебя», — тихо произнес Ульдорн, протягивая руки к камню. «Ульдорн, он пока не твой. Выиграй сначала», — напомнила Сабина. Ульдорн опустил руки. Было видно, что ему так и хотелось взять в руки этот камень. «Что ты хочешь, чтобы я поставил?» «Волос Кигебра». Ульдорн удивленно посмотрел на Сабину. «Ульдорн, он ведь у тебя есть. Или тебе не нравится моя ставка?» Ульдорн посмотрел на камень, потом на Сабину. «Я согласен». «Я начну?» — спросила она Ульдорна. Тот кивнул. Сабина достала 5 костяных человечков. Она зажала их между ладонями и, потрусив, высыпала на стол. 3 человечка стояли, один сидел и один лежал. 7, — посчитала Сабина. Тогда человечка взял Ульдорн. Он, как и Сабина, зажал их ладонями и, потрусив, высыпал на стол. 1 человечек стоял, 1 сидел и 3 лежали. 3, недовольно поморщившись, произнес Ульдорн. «Ты их подговорила?» — он сердито смотрел на Сабину, отказываясь верить, что честно проиграл. «Ну что ты, Ульдорн, ты же знаешь, что они не поддаются магии. Договориться с ними невозможно», — ответила Сабина. Рука Ульдорна снова потянулась к камню, но он быстро отдернул ее. Сабина рассмеялась, наблюдая за происходящим. «В другой раз он, может быть, станет твоим», — произнесла она. Так же молча, как и все время до этого, Вильгельм закрыл и унес ящичек. «Волос», — напомнила Сабина Ульдорну. «Что ж, ты выиграла, он твой. И когда он будет у меня? Когда ты за ним придешь?» Сабина непонимающе посмотрела на Ульдорна. «Да, Сабина, когда ты сама придешь ко мне в замок. И не присылай никого за ним, я его никому не отдам, только тебе». «Волос твой, но взять его в руки ты сможешь, только если сама придешь ко мне». «Сколько лет ты не покидала свой замок?» «Лет 200?» — рассмеялся Ульдорн. «Я приду, Ульдорн», — негромко произнесла Сабина. Двое всадников неспешно поднимались по горной дороге, когда их с грохотом обогнала карета. Но на повороте ее занесло, и задние колеса, слетев с дороги, повисли над пропастью. Карета наклонилась и, зацепившись дном за камни, зависла над пропастью, грозясь в любой момент полностью упасть туда. Кони отчаянно рвались вперед, но карета медленно и неотвратимо сползала в пропасть. По взгляду слуги, управлявшего лошадьми, было видно, что единственное, о чем он мечтает, — спрыгнуть на землю и броситься бежать. Но что-то его останавливало. Может, шаткое положение кареты и риск того, что при всем его желании он просто не успеет спрыгнуть? А может, ответственность за тех, кто еще был там, ведь стоит ему спрыгнуть, и карета точно полетит в пропасть. Вильд и Василий, увидев это, быстро соскочили со своих коней. Вильд бросился к лошадям, запряженным в карету, помогая им удерживать ее. А Василий, подскочив к карете, принялся пытаться открыть заклинившую дверь. Дернув за нее несколько раз, убедившись, что она намертво уперлась в камни и отказывается открываться, даже несмотря на отчаянные попытки пассажиров выбить ее изнутри, Василий крепко схватился за нее и одним рывком вырвал. Он сразу же протянул руку к открывшемуся проему, собираясь помочь выбраться оттуда тем, кто там находится, но никто почему-то не спешил спасаться. «Дорогая, чего ты ждешь? Немедли!» — донесся до него мужской голос. Из кареты показалась сначала женская рука, укутанная в дорогой мех, а потом и вся Адель. Она схватила Василия за руку, и тот помог ей выбраться на твердую землю. Удивляться этой встрече было некогда, и, убедившись, что с девушкой все нормально, Василий протянул руку следующему пассажиру. На этот раз уже мужская рука ухватилась за руку Василия, и из кареты выбрался толстый мужчина низкого роста. «Вытягивай карету!» — тут же приказал он Василию, как только утвердился на ногах. «Карет не вытянуть!» — крикнул ему Вильд. «Если не разрубить упряжь, карета утянет и лошадей!» «Ну так руби, чего стоишь?» — обратился он к Вильду. «Там человек», — напомнил Василий про еще одного слугу, который должен был быть позади кареты. «Руби, мне конь дороже какого-то слуги». «Нет, подожди, он выберется», — почти закричала Адель и бросилась к краю обрыва. Упав на колени, она протянула руку кому-то внизу. Но сделать еще что-нибудь девушка уже не успела, земля под ней начала осыпаться, и Адель чуть было не упала в пропасть. Вильд бросил коней и в последнее мгновение все же успел схватить Адель. Возница в это время соскочил на землю и начал в одиночку тянуть отчаянно рвущихся коней. Вытянув Адель на крепкую землю, Вильд наклонился над обрывом, пытаясь понять, кого же там так упорно и самоотверженно пыталась его спасти, что чуть сама не распрощалась с жизнью. И не зря. Там хорошо знакомый ему разбойник висел на одной руке, уцепившись за небольшой выступ. Его вторая рука не находила опоры, стоило попытаться ей ухватиться за что-нибудь, как земля сразу же обсыпалась из-под нее. Его ноги болтались над пропастью, тоже не находя опоры. По-видимому, он сидел сзади кареты, где сидят слуги, и слетел с нее, когда та чуть не улетела в пропасть. Честно говоря, в первое мгновение Вильд даже не поверил глазам. Разбойник и тут, похоже, в качестве слуги. «Дорогая, ты могла упасть. Не стоит так рисковать ради какого-то слуги», — донеслось до Вильда. Тем временем он, поборов удивление, упал на землю и протянул разбойнику руку. «Карету спасайте», — не унимался спасенный господин. Разбойник колебался недолго. Вильд продолжал протягивать ему руку, несмотря на то, что узнал того, кто скрывался под личиной слуги. И разбойник все же сделал выбор и выбрался, ухватившись за нее. В этот момент карета стремительно поползла вниз с обрыва под отчаянное ржание уволакиваемых вместе с ней коней. «Руби!» — донесся до Вильда громкий голос спасенного мужчины. Несколько мгновений карета ухнула в пропасть, а над обрывом разнеслось радостное и даже какое-то облегченное ржание коней. «Коней держи!» — закричал мужчина на Василия, смотря вслед убегающим коням. «Твои кони ты и держи», — грубо ответил ему Василий, которому не понравилось то, что мужчина был готов променять жизнь слуги на лошадей. «Да ты знаешь, сколько они стоят!» «Мы вам вообще-то жизнь спасли», — прервал его Василий. «Да, ты прав, спасли», — согласился с ним мужик. Тем временем Вильд наконец вытащил разбойника из пропасти. Оказавшись на земле, тот сразу же поднялся на ноги и отошел подальше от края. Возглас радости вырвался у Адель, и было видно, что она с огромным трудом справилась с порывом обнять спасенного разбойника. Разбойник же, оглянувшись по сторонам и задержавшись ненадолго взглядом на Василия и Вильде, поблагодарил их за свое спасение. «Чего радуешься? Коней потеряли и карету. Кони не вернутся, недавно купил». Вздохнул спасенный господин, обращаясь к Адель. «И карета самая лучшая в городе была». Он опасливо посмотрел туда, куда улетела карета, не решаясь подойти к самому краю обрыва. «Адель, вы так внезапно исчезли и очень расстроили своего мужа», — произнес Василий. «Дорогая, почему он назвал тебя Адель? О каком муже он говорит?» — удивленно спросил господин, вернувшись обратно на дорогу и прекрасно слышавший слова Василия. «Вы ошиблись, господин, меня зовут Дилья, а это мой муж, Цунгер-младший. Дорогой, поблагодари господ», — произнесла Адель, как ни в чем не бывало. «Да, конечно», — растерянно произнес Цунгер-младший и достал золотую монету. «Ты что, дорогой, князя благодарить монетой?» «Князя? Дорогая, а кто из них князь?» «Ты что, не видишь? Вот князь!» — Адель показала на Василия. «А вот его слуга!» — она показала на Вильда. «Адель, должен сказать вам, что вы ошиблись. Вильд, князь, у озера вы неправильно приняли его за слугу, а мы не стали вас разубеждать». «Дорогая, а почему он зовет тебя Адель?» — снова спросил Цунгер-младший. «Дорогой, он перепутал», — промурлыкала Адель и прижалась к мужчине. Он улыбнулся и подставил губы для поцелуя. Она словно каким-то магическим образом действует на этого мужчину, но, похоже, это всего лишь ее женское очарование. «Так кто из них князь?» «Я не знаю». «Нам лошади нужны», — спохватился Цунгер-младший. «Продайте нам своих». Цунгер-младший задумчиво посмотрел на один из перстней на его руке. По его взгляду было понятно, что расставаться с ними он не хочет, но и идти пешком тоже. Сейчас в нем боролись два желания, и понять, какое из них одержит верх, было сложно. «Наш конь не продаются», — ответил Вильд. «Как не продаются? Как же мы до города доберемся?» — удивился Цунгер. «Князь вам сказал, кони не продаются», — прекратил его причитание Василий. Цунгер-младший оживился. Он уловил то, что все это время ускользало от него. Перед ним князь. «Позвольте пригласить вас к нам на обед. Мы будем рады принять вас». «Ну что ты, какое приглашение? Князю не до нас». Адель не горела желанием больше встречаться ни с Вильдом, ни с Василием. Она не понимала, как она могла так ошибиться, и сомневалась в словах Василия, не понимая, кто из них на самом деле князь и не является ли это очередным обманом. «Должен же я как-то отблагодарить их за наше спасение». «До города далеко?» — спросил у него Василий. «Не знаю, я всегда в карете езжу, дорогу не запоминаю». «Мили две», — произнес разбойник, который все это время молча стоял рядом с Адель. Попрощавшись с новыми и старыми знакомыми, Вильд и Василий оставили их на горной дороге и продолжили свой путь. Мили через две они въехали в небольшой городок. У встречного они узнали, слышал ли тот что-либо про Цунгера-младшего, и сразу получили ответ, что, конечно же, тот слышал. Ему в этом городе почти все принадлежит. «И кто он, князь?» — уточнил Василий. «Не князь, но богач князя будет. У него сам король останавливался, когда через город проезжал». «Заедем переночевать к ним?» — спросил Василий. «Чтобы нас отравила Адель? Она явно была не очень рада видеть нас, особенно учитывая, что она теперь Дилия», — возразил ему Вильд. «Нет, спасибо, лучше обойтись без такого удовольствия». «Или ночью, как уснем, прирежет ее разбойник», — пробурчал Василий, принимая аргументы Вильда. «Поехали, постоялый двор поищем», — произнес Вильд, несмотря на нежелание останавливаться здесь, им все же нужно переночевать. Ульдорн поднялся с кровати и, подойдя к окну, открыл его. Он собрался переодеться, когда легкий ветерок колыхнул занавеску. Ульдорн замер, прислушиваясь. Он чувствовал, что что-то изменилось, что-то не так, но вот что именно, понять пока никак не мог. «Сабина?» Его интонация говорила о том, что он не верит в то, о чем спрашивает. «Сабина». Более уверенно, но не менее удивленно произнес он спустя несколько секунд. После этих его слов перед ним появилась Сабина в мужском костюме, который напоминал доспехи из какого-то легкого и гибкого металла. На груди и животе красовалась гравировка львицы, пригнувшей голову к лапам и готовой в любой миг прыгнуть на находящегося перед ней. Или это была не гравировка? Львица вдруг ожила и приподняла голову, собираясь отразить нападение. Ульдорн не верил своим глазам. Сабина в его замке, как она смогла незаметно покинуть свой, ведь за ним неотрывно следили, а он почувствовал ее лишь, когда она проникла в его комнату. Нет, этого не могло быть. Он отказывался верить в реальность происходящего. «Как ты сделала это?» «Волос». Сабина требовательно протянула руку, не собираясь отвечать на расспросы Ульдорна. «Не торопись». Ульдорн взмахнул рукой, и окно закрылось. А сам он оказался одетым в броню, отличавшуюся от Сабининой более темным цветом и своим видом. Вдоль рук торчали шипы, а на плечах — будто перья. Но разве могут быть металлические перья? «Мы не воюем в наших замках», — напомнила Сабина, спокойно смотря на него. «Я не забыл», — произнес Ульдорн, и после этих его слов задвижка на двери закрылась. «Волос», — сделав вид, что этого не заметила, спокойно повторила Сабина. «Я не могу тебя так сразу отпустить. Ты так редко у меня бываешь». «Я никогда не была у тебя. Ты забыл?» «Конечно, нет». «Может, скинем броню, раз в замке мы не воюем? Ты сама сказала». Ульдорн протянул руку, пытаясь обнять Сабину. Львица на броне Сабины тут же открыла пасть, зарычав, только звука слышно не было. Ульдорн отдернул руку с опаской, смотря на львицу. Опасался ли он ее в самом деле? Вряд ли. «Ладно, как хочешь», — произнес он, и в его руке возник длинный белый волос. Сабина взяла его у Ульдорна. Но вот только тот совсем не спешил отпускать ее. Окна и двери продолжали оставаться закрытыми. «Ульдорн, не забывай законы Кигебра», — произнесла Сабина, спокойно смотря на него. Ульдорн в ответ недобро прищурил глаза. «Кигебра давно нет в нашем мире», — резко ответил он. «Да, но его сила все еще осталась, и никто не рискует нарушать законы, установленные им». «Хочешь быть первым?» — с вызовом спросила Сабина, незаметно напрягаясь. Она не верила в то, что Ульдорн все же пойдет против законов, но лучше ей быть готовой ко всему. Свое она получила, сейчас ей нужно только уйти отсюда. «Сегодня я не почувствовал тебя, но это только сегодня. Я обязательно узнаю, как ты это сделала, и больше у тебя это со мной не получится». Ульдорн взмахнул рукой, и окно открылось. Он понимал, что сегодня он проиграл, а Ульдорн не любил проигрывать. Он знал, что скоро они встретятся вновь, и тогда так легко он ее не отпустит. Сабина исчезла, лишь скрипнувшее окно показало ему, что ее нет больше в его комнате. Но он не спешил закрывать его. Он размышлял над тем, что сильно недооценил Сабину.